Иисус, Мария, и... Смени пластинку, а? Какая-нибудь победа. Вот что требовалось Руди в тот момент. Он проиграл Виктору Хеммелю. В Гитлер-Югенде неприятность за неприятностью, хоть обмылок успеха. Вот чего он хотел, и он был твердо настроен этого добиться. Руди зашагал было дальше к дому, но уже дойдя до бетонного крыльца, передумал и двинулся обратно к Лизель, медленно и целеустремленно. «Спокойно и сдержанно», — он заговорил. «Знаешь, что поднимет мне настроение?» Лизель передернула. «Думаешь, я соглашусь, когда ты в таком...» Руди, она, казалось, разочаровала. «Да нет, не то». Он вздохнул и подошел ближе. «Кое-что другое». Секунду подумав, он приподнял голову чуть-чуть. «Глянь на меня. Весь измазанный. Воняю коровьим навозом или собачьим дерьмом. С какой стороны ни погляди, и, как всегда, подыхаю с голоду». Он помолчал. «Мне надо отыграться, Лизель. Честно». Лизель понимала. Она подошла бы к нему ближе, если б не вонь. «Кража. Им надо что-нибудь украсть. Нет, им надо украсть что-нибудь украденное у них. И неважно что. Лишь бы поскорее. В этот раз только мы с тобой», — предложил Руди. «Без всяких Хеммелей, без всяких Шмайклей. Только ты и я». Лизель не могла с собой совладать. У нее зачесались руки, рванулся пульс, а губы растянулись в улыбке, и все одновременно. Заманчиво, но и договорились. И как ни старался, Руди не смог спрятать навозной усмешки, что расцвела на его лице. «Завтра?» — Лизель кивнула. «Завтра». План был идеальный, за исключением одного. Они не представляли, за что взяться. Фрукты отошли. На лук и картошку Руди сморщил нос, а второй заход на Отто Штурмана и его груженный деревенской снедью велик они отвергли сразу. Один раз вышло гнусно. Второй был бы полным скотством. «Ну и куда мы, к черту, премся?» — спросил Руди. «Почем я знаю?» «Ты придумал, разве нет?» «Это не значит, что и тебе не надо чуточку подумать. Я не могу думать обо всем. Да ты вообще ни о чем не...» Они спорили на ходу, шагая по городу. Выйдя на окраину, завидели первые сады. Деревья в них стояли изнуренными статуями, ветки серые. И, поднимая головы, дети видели только шершавые сучья и пустое небо. Руди сплюнул. Они повернули обратно в Молькинг, перебирая возможности. «А как насчет фрау Диллер?» «А что насчет нее? Может, если мы скажем «Хайль Гитлер», у нас получится что-нибудь спереть?» Час или около того они бродили по Мюнхенштрассе, и вот дневной свет дополз до конца, а они уже почти сдались. «Беспользуха», — сказал Руди. «А я хочу жрать даже сильнее, чем всегда. Господи, да я с голоду подыхаю!» Он прошел еще десяток шагов, потом остановился и оглянулся. «Что с тобой?» — спросил он, потому что Лизель замерла, а к ее лицу пристал момент озарения. И как это она не подумала о них раньше? «Ну что?» — Руди уже терял терпение. «Что там, свинюха?» В тот момент Лизель принимала решение. Сможет ли она и впрямь выполнить то, о чем думает? Да и можно ли так мстить человеку? Можно ли кого-нибудь настолько презирать? Лизель повернулась и зашагала в другую сторону. Когда Руди догнал ее, Лизель чуть притормозила в тщетной надежде на какое-нибудь прояснение. В конце концов, она уже виновата. Ее вина еще не подсохла. Семя уже разворачивалось в цветок с темными лепестками. Лизель взвешивала, сможет ли довести дело до конца. На перекрестке она остановилась. «Я знаю место». Они пересекли реку и поднялись по склону. На Гранде-штрассе двери сияли лоском, а черепица крыш лежала фальшивыми локонами, приглаженными идеально. Стены и окна вылизаны, а трубы, казалось, вот-вот начнут выпускать колечки дыма. Руди стал как вкопанный.